Игорь вернулся ночью. Оля сидела на крыльце дома, встретила его с обычной своей сдержанностью. Он не спросил с порога, что произошло, вошел за ней в дом, и она потянула его в студию. «У меня есть новость», — сказала Ольга. «Ты сядь, не волнуйся сильно и не сердись, пожалуйста». Он увидел, как она манипулирует с его студийными приборами. Хотел попросить ее не трогать их, потому что не позволял никому. Когда зазвучали первые аккорды музыки, он вжался в кресло и нахмурился. Ольга обернулась, и по ее глазам он прочел просьбу продолжать. Скоро он все поймет. Проходит день, один из тысячи, что проносились мимо. И он неповторим, как все другие, из тысячи, когда была любима, когда сияла славой жизнь моя. И где бы ни скиталась я, и тысячи миров мне не заменят. Родимый дом и голоса друзей, что слышу я в своих воспоминаниях. Обрывки текста, который он не мог списать со сна, были объединены в рифмы с необычным для него чувством ритма и гениально положены на музыку, в которой он слышал недописанные им куски. Эл не смогла бы объяснить ему, откуда знает песню. Игорь невероятным образом, необъяснимым для нее, услышал песню Даниэля, которую певец посвятил ей. Поэтому Эл не стоило труда собрать текст, напеть мотив и соединить все в музыкальную композицию. С видео было еще проще. Игорь наложил песню на их встречу в горах, но в его съемке не хватало ее. Игорь был поражен. Его видеозарисовка изменилась, ракурсы стали другими. Кто-то поработал над его видеорядом, практически заново отсняв материалы. Он был в ролике по изначальному замыслу, поскольку он не решился воспроизводить фантастический по его меркам сон. Он мысленно наложил текст и музыку, вернее обрывки, на свои воспоминания о встрече с Эл в горах, о ночи и ее откровении, о шоке, который пережил тогда. Он не смонтировал запись, потому что в ней не было Эл. Он пересматривал записи с ней, которые мог найти, но нигде Эл не была даже близко сравнима с той, что говорила с ним в горах. Она была вторым персонажем, нужным для видеоряда. Теперь она была на картинке перед ним. Только в капитанском костюме, без серой куртки десанта Галактиса. У Игоря замерло сердце, и догадка превратилась в уверенность. Он не мог пошевелиться, оторвать внимание от того, что видел и слышал. Все было, как он задумал. И текст, и музыка, и изображение. Боль в груди не давала говорить. И он почти прорычал, когда смолкли последние ноты песни. «Кто это сделал?» – спросил он строго у растерянной Ольги. Ольга делала в его сторону успокоительные жесты. «Это я», — раздалось из угла. Эл в форме космофлота показалась из-за занавески, делившей пространство студии. Игорь оцепенел, потом медленно поднимался с места. Он часто дышал, ринулся к Эл как в драку. Ольга смотрела, как они столкнулись, будто намереваясь побороть друг друга. «Элька!» — кричал Игорь во весь свой голос. Он оторвался, радостно поцеловал Эл в обе щеки и опять обнял. «Эл», — повторил он с блаженством в голосе, — «я боялся спугнуть свою догадку. Я так хотел, чтобы это была ты. Только ты знала, кого не хватает в сцене. Только ты. Текст откуда? Ты поняла мой замысел или видела тот же сон? Все точно. Музыка, стихи. Ты в горах. Наша пещера. У меня сердце лопнет». Он действительно схватился за грудь слева. Тут у Ольги сработал рефлекс. Она подбежала, но не успела оказать помощь. Игорь обнял обеих. «Девчонки... Вот и кончилась эта проклятая война. Мы опять вместе. Только еще дикой тройки не хватает. Ники, Димки и Алика. Но это же дело времени, Эл». Ольга поразилась его уверенному заявлению. Он выдохнул с трудом и ткнулся лбом в лоб Эл. «Мне нужно воздухом подышать. Пойдем на крыльцо». Сердце прыгает, как бешеное. Он был возбужден, счастлив. «Ты ждал?» — спросила Ольга, направляясь к выходу следом за ним и Эл. «Всегда!» – воскликнул он. «Это он у Димки научился», – подумала Ольга. А еще она подумала, что он сохранил в сердце частичку своей юношеской любви к Эл. Иначе откуда такой восторг? Она очень давно не видела его таким возбужденным, порывистым, как юнец, уверенным и способным на безумство. Все читалось в его лице и поступках. Эти минуты Оля больше радовалась его чувствам и оживлению, чем возвращению подруги. На крыльце Эл сел между ними и обхватил их за плечи. «Не ожидала я такого восторга», — призналась она. «Боги вселенной, капитан, а как я еще могу реагировать? С души глыбища свалилось», — кричал Игорь. «И ты о прошлом», — вздохнула Эл. «Нет, я о будущем. Если ты покусилась на мое сокровенное творчество и удачно должен признать, это значит, что мы живем одними чувствами. И если тебе снова нужен экипаж, я готов хоть завтра. Не могу писать тиши. Я слышу не музыку, а только эту тишину. Я скучаю по шуму корабля». «Я тоже больше не летаю», — призналась Эл. «Мне не нужен экипаж». Она сделала паузу, Игорь с сожалением наморщил лоб. «Но мне нужны друзья, если я еще имею на это право», — добавила Эл. Тут Ольга обхватила ее шею и с чувством чмокнула в щеку. «Я очень хотела это услышать, Эл. Алик видел твоего Махали. Я хочу убедиться лично, что он существует. Я с тобой пойду, куда позовешь». Ольга сказала так и сама удивилась своей великой откровенности. Ей хотелось плакать, радоваться, мчаться куда-то. Она видела в профиль Эл с хитрой улыбочкой, предвещавшей нечто интересное, и счастливое лицо Игоря, который кивал вслед ее словам. Эл перестала улыбаться, что-то вспомнила, и Игорь решил спросить. Трудно было вернуться. «Я не о желании вернуться. Из рассказа Алика я знаю, что ты планировала возвращаться. Я о других трудностях». Эл закивала, поджала губы. Казалось, что ей трудно говорить. «Я думала, что мне предстоит долго извиняться. Спасибо вам. Давно не было так хорошо». Она снова обняла обоих. «Как же я жила без вас, святые небеса, да лучше не вспоминать». «Не вспоминай, до времени загладить углы», — сказал Игорь. «Мы можем для тебя сделать что-нибудь?» — спросила Ольга. «Да», — кивнула Эл. «Ника, я попросила вернуть ее на землю. Меня не будет какое-то время. У меня нет планов на ее счет, но если она хочет быть рядом со мной, земная культура необходима ей как воздух. Какое занятие ей подойдет, только не связанное с космосом?» «О, — протянул Игорь, — это случай трудный. Она убеждена, что мы тебя прогнали». «Контакт необходим, я попытаюсь», — задумчиво сказала Ольга без уверенности в голосе. «Так плохо?» — поинтересовалась Эл. Они вместе кивнули. «Ладно, пусть сама выберет. Если сама не явится в гости, не зовите. Это мой долг. Я вернусь за ней, когда разберусь, как мне самой существовать». «Экипажа не будет?» — спросил Игорь. Эл отрицательно замотала головой. Они замерзли, перебрались в дом. Поздний скудный ужин стал паузой, необходимой всем троим. Эл ходила из угла в угол по комнате, которую можно было принять за гостиную. Игорь принес два сиденья с кухни, третий из студии. Выслушав нарекание Ольги по поводу уюта, он пожал плечами. Эл смотрела в черное стекло окна, слушала в звуки голосов. Горло периодически подступал комок. Они не казались чужими. Они приняли ее появление, и Эл призналась себе, что это ей требуется усилие, чтобы выглядеть нормальной. Окружающее казалось отдаленным отблеском, разговоры друзей за спиной чем-то нереальным. Она отвыкла. Отвыкла от них. Волна восторга сменилась сомнением. Естественно, в такой ситуации она не сразу обратила внимание, что они тоже стоят рядом. «Ты больше не чувствуешь», — заметила Ольга. «Не чувствую. Я, как выразилась Ника, стал заурядным человеком. Простым смертным». Эл улыбнулась последней паре слов. Они звучали двусмысленно. Ольга и Игорь переглянулись. «Так мы и поверили», — заметил Игорь. «Переубеждать не стану», — ответила Эл. Игорь посмотрел на нее более внимательно. «Можно я вернусь в студию и еще раз прослушаю эту песню? Я хочу это слышать». «И я», — согласилась Ольга. Эл проследовала за ними. «Невероятно!» — только и смог произнести Игорь после двух прослушиваний. «Как давно ты видел этот сон?» — спросила Эл. «Я уже не вспомню точно. Сейчас сверюсь с первой записью». Он пересматривал свои заметки и из угла спросил. «А встречный вопрос можно? Откуда ты ее знаешь?» «Ее пел мой один знакомый музыкант. Не могу сказать, как далеко и как давно это было». «Песня посвящалась тебе? Я не ошибся?» «Нет, не ошибся». «Я нашел первый эскиз», — сообщил Игорь задумчиво. «Да, дата старая, год уже прошел, как ребята тебя искали. От них не было известий. Этот сон был как облегчение, словно весь о вас троих. Я услышал реальную песню. Во сне ее пел я, поэтому мне казалось, что я ее сочинил. Мысль не знает границ, значит, она существовала до меня? А вдруг тот далекий певец услышал ее после твоего сна?» — предположила Ольга. «Я запомнил только отрывки. А он знал всю. Это я услышал то, что сочинил другой». «Эл, а ты какого мнения? Ты знаешь обоих», — поинтересовалась Ольга. «Я допускаю и то, и другое», — сказала она. Тот певец именовался так условно, он пел то, что отзывалось в его чутком существе. Не он сам, а мир, который его окружал, был автором его песен. «Согласен. Всегда говорил, что музыка звучит везде. Нам дано или не дано слышать ее», — задумчиво проговорил Игорь. «Песня о тебе. Мы оба были правы». Он одарил Эл добродушной улыбкой и посмотрел шутливо и заискивающе. «Эл, я хочу путешествовать. Ты понимаешь, о чем я? Чтобы писать, мне нужно вкусить странствий. Едва я так решил, и ты возникла. С момента окончания войны я не сочинял ничего стоящего. Словно она питала мое вдохновение, как не страшно это звучит. Возможно ли, чтобы мы объединимся не на почве полетов, а по другому поводу, вместе, как прежде? От меня у вас одни неприятности. Вас уже допрашивали, судили, лишали званий, взрывали. Удручающая картина выходит», — заметила Эл. «А еще мы летаем лучше прочих, отлично разбираемся в других цивилизациях. Даже в пиратах свою работу мы знаем на таком уровне, который другим за половину жизни не постичь», — с воодушевлением заговорил Игорь. «Спорить глупо, обстоятельства были еще те, но и опыт соответствующий. Быть может, эти трудности были необходимы, чтобы подготовить нас к важным событиям?» «Говорит, как в зеркало смотрит», — иронизировала Ольга. «Я так чувствую, поэты редко ошибаются», — заявил он. «Самонадеянно», — возразила Эл, и впервые поняла, что у нее вырвалась фраза, присущая ей прежней. Но Игорь не обиделся. «Я видел и другие сны», — заявил он. «Если сбудется хоть один, я поверю, что они все вещи». «Ребята, в 20-м мы здесь, только чудо может нас объединить», — вздохнула Ольга с грустью. Игорь посмотрел на Эл, понял, что ему не стоит настаивать. Он подумал о том, что так называемое чудо уже случилось однажды. Потом повторилось снова, спустя время. И автор этих чудес у окна его студии с сомнением на лице трет подбородок. Он только что обратил внимание, что Эл действительно изменилась.